Глава 21. Мы пробивались к маленькой дрейфующей лодке сквозь волны, которые, казалось, стремились перевернуть наш катер. С моим супервидением я смогла рассмотреть темную голову Денис, которой ветер разметал волосы, делая ее похожей на медузу. Я замедлила ход катера, чтобы он двигался по инерции, не используя мощный двигатель. Мы не хотели приближаться слишком близко, а Денис делала все, чтобы не приблизиться к нам. Она удерживала свою лодку на месте, дрейфуя по оси. Меньше чем через час я услышала рев еще одной приближающейся лодки в направлении нашей гавани. Судя по сгущающимся сумеркам и резкому спаду температуры, вряд ли это какая-то семья решила отправиться в круиз. Гладкий белый катер рассекал по воде, направляясь к лодке Денис, а заходящие лучи солнца освещали блондинистого вампира за штурвалом. Вампира, имеющего поразительное сходство с Кости. «Если ты хотела сбежать от меня, не нужно было пользоваться кредитной картой, чтобы арендовать лодку», — проорал Рейт Денис. Его голос донёсся и до нас, звуча женственно и не имея ничего общего с английским акцентом. Он едва глянул в наше направление, хотя должен был заметить нас меньше, чем за четверть мили. Раз уж Рейт выглядел таким беззаботным, значит, прибыл не один на своей лодке. В доказательство моим догадкам я увидела сначала блондинистую голову, потом троих брюнетов и, наконец, клубничную. Похоже, вся команда в сборе. Я не думала, что он оставит их без присмотра, особенно после того, как мы утащили кости из-под его носа. Но вот когда египтянин стал смотреть в нашу сторону, я действительно напряглась. С такого расстояния, да еще и из-за положения раскачивающихся шлюпок, я никогда не рискнула бы стрелять ему в голову, а вот его силам это расстояние нипочем. «Сейчас!» — рявкнула я в свой сотовый. Три вещи произошли одновременно. Призраки всплыли из-за борта лодки, проникая в меня, Яна и Кости в таком количестве, что наши тела поглотили их прозрачные формы. В это же время я почувствовала приглушенное давление на шею. Неприятно, но не смертельно, тем более, что дышать мне не нужно. И лодка Денис живописно взорвалась. Осколки от взрыва разлетелись во всех направлениях, полностью привлекая внимание Рейта. Он попытался развернуть свою лодку, но он находился слишком близко к лодке Денис, когда та взорвалась. Пылающие осколки падали на него и других вампиров. Остальные падали прямо рядом с бортом, мешая быстро уплыть. Теперь давление на моей шее еще больше ослабло. «Котенок!» — заорал Кости. Его аура разлилась, словно адреналиновый выстрел. Ян содрал с него мешок и принялся уничтожать цепи. «Будь готов, пора освобождать наших друзей», — сказал Ян жестко. С такой же безжалостной улыбкой я накинула дроссель на моторку и очень быстро стала приближаться к катеру Рейта. Он все еще пытался убрать опасные осколки из своей лодки, проклиная тот ущерб, что нанес взрыв. Нам оставалось всего 100 ярдов, прежде чем Рейт понял, что мы не замедляемся. Сквозь туман призраков, окружающих меня и заставляющий чувствовать тело наэлектризованным, я видела, как на лице вампира блеснуло понимание. «Остановите их! Убейте их!» — закричал он Минчересу, прекратил убирать осколки и завел двигатель. Он остановился, стал пыхтеть, словно в винты что-то попало. Нашу шлюпку тоже стало трясти, но Фабиан и Элизабет позвали с собой целую орду себе подобных. Появилось еще больше призраков, покрывая лодку своими телами, что работали словно сверхъестественный буфер против сил Минчереса. Способности бывшего фараона были убийственными, но они не работали на тех, кто пришел из могилы. Глупой же я была, раз потребовался демон, чтобы напомнить об этом. Может, Бальчезек и другие и дразнили меня за привязанность и родство с призраками, но с их телами, действующими как силовое поле, хорошо иметь друзей, способных препятствовать огромной силе Минчереса. Ян избавился от последней цепи и бросил их за борт. «Когда достигнешь воды, начинай глотать до тех пор, пока желудок не станет разрываться, и даже после этого не прекращай», — быстро сказала я, глядя на него. «Солёная вода поможет с легкостью выгнать эту сучку из тебя». Костя приблизился и прижал меня к себе в неистовом поцелуе. Призраки всё ещё кружили вокруг и через нас, но это его прикосновение, первое за несколько недель, заставило меня задрожать. Бальчижек встрял между нами ворча. «Нашли время». Я глянула, насколько близко мы находились к лодке Рейта. Он был прав. «Мы идём за тобой, ублюдочная сучка!» — закричала я демонше, что поселилась в моём муже и его друзьях. Наш моторный катер въехал в борт лодки Рейта, прежде чем мои слова затихли. Столкновение выбросило нас в воду. Костя мгновенно нырнул под волны, а Ян парил над ними, держа Бальчизека в своих руках. У меня же имелось другое дело на повестке дня. Я нырнула под дождь осколков двух разрушенных лодок, чтобы украсть одну блондинку, пока она не упала в воду. «Минчерос!» — взревела я, удерживая брыкающуюся Киру в стальных объятиях. «Поставь себя над демоном, иначе клянусь, что убью её!» Говоря это, я воткнула серебряный нож в грудь Киры, осторожно, чтобы всё-таки не проткнуть сердце. Кира замерла, как тросточка, испуская стон боли, скорее ощущаемый мной, чем слышимый из-за грохота двух столкнувшихся лодок. Чёрная голова появилась над волнами, зелёные глаза, смотрящие на меня, казались поистине напуганными. «Если позволишь той сучке хотя бы немного выпустить в меня твои силы, она умрёт», — снова предупредила я, смотря прямо на Минчероса. «Ну давай же», — мысленно шептала я. Краем глаза я заметила, как Рейд врезался в обломок и даже не пытался вмешаться, не с его телом в любом случае. Я почти ощущала, как демоническая сила переходит от него к Минчеросу. Демон не хотел лишаться своей самой сильной марионетки. Ещё один вампир появился из-под воды и направился ко мне, но прежде чем Нигер достиг до меня, Ян поймал его с воздуха, что заставило их двоих исчезнуть из моего поля зрения. «Следи за водой!» — спохватился Бальчизек, не желающий быть щитом, потому что являлся демоном во плоти, а не надевал чьё-то тело, как Рейд. Я не смела оторвать своё внимание от Минчероса. Поток энергии потрескивал вокруг него, и если бы меня не покрывала целая куча призраков, я могла лишиться головы. Я вдавила нож глубже, вынуждая Киру заорать снова, и что-то изменилось в выражении лица Минчероса. На какую-то долю секунды мне показалось, что даже бесчисленное количество призраков не помогут. Но потом я почувствовала, как Минчерос медленно убрал потоки своей силы от меня. Рейд завыл от разочарования. «Кэт!» — голос Минчероса звучал измученно. «Это я. Отпусти её. Докажи! Брось Нигера и Аннет в воду и заставь их глотать солёную воду, пока она до предела не заполнит их», — сказала я. «Нет!» — заорал Рейд, направляясь ко мне. Стена силы отбросила его назад в останки крушения, да так сильно, что сломала его тело и череп тоже. Кровь стала разливаться на поверхности, прежде чем исчезнуть в океане. Рейд застонал высоким писклявым женским голосом. А потом я услышала всплеск и голос Яна и предположила, что Нигер и Аннет только что были сброшены в воду. Как и было обещано. Но я всё ещё удерживала нож в груди Киры. Демонша, наверное, грызёт Минчероса зубами и ногтями. Но ничто не заставит вампира удерживать контроль лучше, чем страх за любимую. Конечно же, когда всё это закончится, Минчерос может прикончить меня только за то, что я проткнула Кирину грудь. «Отнесите меня к нему, да осторожнее же!» — поторопил Бальчизек. Ян доставил демона к Рейту, держа его словно большой футбольный мяч. Когда Рейт заметил их, он попытался соскользнуть в океан и убраться прочь. «Держи его прямо!» — скомандовала я Минчеросу. Сила полилась наружу, прикрепляя Рейта к перевернутому корпусу катера. Ян ослабил хватку, удерживая Бальчизека за пояс таким образом, чтобы демон свисал над пойманным вампиром со свободными руками. Бальчизек одарил Рейта радостной улыбкой, прежде чем разорвать его рубашку, выставляя наружу бледную твёрдую грудь. Рейд прокричал что-то на языке, который я не понимала, когда Бальчизек вытащил нож из-за пояса и стал высекать символы на груди вампира. В отличие от тех символов, что исчезали во время истинного вылечивания, волны, казалось, впечатывали их, украшая его грудь знаками. Демон так глубоко засел в Рейта, что его кожа реагировала на соленую воду, как на вампира жидкое серебро. «Жжется, да?» — встрял Бальчезек между женскими воплями, которые казались музыкой для моих ушей. «Получай, сука!» «Как ты смеешь предавать себе подобных?» — брюзжал Рейт в этот раз на английском. Бальчезек не остановился. «Очень просто. Я получу кучу денег. Представляешь? Вот такой я бессовестный демон». Его нож сверкнул снова, и Кира затряслась в моих руках. Сначала я подумала, что это боль от ножа, который я все еще держала приставленным к ней. Но потом увидела, что Минчерос делал то же самое. «Почти закончил», — пробормотал Бальчезек, вырезая быстрее. Дрожь Киры увеличилась настолько, что я забеспокоилась, как бы она не наткнулась на нож, который находился так близко к ее сердцу. Минчерос продолжал трястись тоже. Вода вокруг него стала пениться. «Еще немного», — снова сказал Бальчезек, и нож засверкал так быстро, что превратился почти в размытое пятно. «Все», — провозгласил он. Это единственное слово сопровождалось взрывом не менее сильным, чем когда взорвалась лодка. Только в этот раз он не разлетелся в разных направлениях. Вся траектория была направлена в Рейта, нарушая даже стальную хватку силы Минчероса, ударяя тело Рейта весом смертельного удара. На секунду я подумала, что этот удар разорвет его на части. Но когда энергия рассеялась, Рейт обмяк, прежде чем сила Минчероса успела схватить его снова. Среди множества обломков лодки, плавающих вокруг нас, Кости резко вынырнул на поверхность. Он все еще выглядел истощенным, но улыбка, которую он подарил мне, была наполнена чувством неизмеримого удовлетворения. «Ее больше нет», — просто ответил он.